Басха после этого быстро ожила, так что Эмма также незаметно вывела из ее тела Найнит. А еще через несколько минов наша огненная королева окончательно пришла в себя, встряхнулась, после чего сумела подняться на ноги и немного неловко улыбнулась, когда зрители на трибунах встретили ее возвращение восторженным ревом. С дымом, кстати, ничего страшного не произошло, потому что, когда вызванный Басха огонь погас, а необычный трехстихийный щит растаял в воздухе, на Хатха не оказалось ни одного ожога, а на его одежде не виднелось ни единой жженой проплешины. Правда, на появление целителей он не отреагировал, на окрик не отозвался, почти не моргал и не шевелился. Так и сидел, отрешенно глядя перед собой, словно прибитый пыльным мешком. Ну или же оглушенный ментальной оплеухой Басха до такой степени, что толком не сознавал, что поединок закончился. Что это с ним? Шепотом поинтересовался Тыри. Обычный шок, ничего серьезного, с усмешкой сказал целитель, проводивший диагностику Басха. Ленна использовала против него магию разума, и, судя по всему, ее удар оказался настолько хорош, что она временно выбила Ленна Хатха из равновесия. Ментальный удар, еще больше удивился Дерс, да и на лицах на Ленна и Ковина нарисовалось неописуемое выражение. «Я вам потом все расскажу», – торопливо пообещала Басха. «Лен, целитель, как у меня дела?» Маг, закончив наконец с диагностикой, одобрительно кивнул. «С вами все хорошо, Ленна. Сегодня вы шагнули еще на одну ступеньку вверх по огненной стихии. Теперь у вас третий уровень, и для вашего возраста это огромное достижение. Поздравляю!» Я удивленно вскинул брови, а парни от таких новостей и вовсе уронили челюсти вниз. «С ума сойти!» – пробормотал Тыри. «Уже третий, хотя на турнире был всего второй. Меньше чем за 2 года, и такой скачок. Ага, я способная!» – слабо улыбнулась Ания, когда целитель отошел, и смущенно глянула в нашу сторону. «Надо же мне было хоть в чем-то вас обогнать!» Она вдруг вздрогнула, прерывисто вздохнула и, наклонившись вперед, резко закашлялась. А когда снова выпрямилась, то у нее из носа фонтаном брызнула кровь, мгновенно превратив красивое лицо в страшноватую маску. «Ой!» — вздрогнула Басха, проведя ладонью по губам и увидев алые потеки, а потом подняла на меня совсем уж диковатый взгляд. «Гэгурта, кажется, я приглушенно выругался, уже не знаю, какой за сегодня раз», после чего бегом догнал уходящего с ринга целителя, рывком развернул его и, ткнув пальцем в зашедшуюся в приступе кровавого кашля девчонку, выдохнул. «Ей нужен Лен Дунте, срочно. Кажется, она прокачала 2 ветви магического дара, а не одну». Глава 14. «Все в порядке, не стоит волноваться, Лены», с улыбкой сказал пожилой целитель, выйдя в коридор, где мы с нетерпением ожидали его заключения. «Ваша подруга переутомилась, но состояние ее дара стабильное. Тем не менее на протяжении следующих нескольких рейнов Ленна Басха все равно будет находиться в медицинской капсуле. Под наблюдением. Мы дружно перевели дух. Уф, значит, все-таки обошлось. На счастье они, далеко ее нести не понадобилось. Современный медпункт располагался прямо на территории стадиона, в одном из подвальных помещений. Там даже свой медицинский модуль имелся и вся другая необходимая аппаратура. Так что девчонку мы притащили туда на носилках, и Лен Дунте сразу же приступил к лечению. Нас, правда, внутрь не пустили, поэтому больше половины рейна мы вынужденно проторчали в коридоре, маясь от неопределенности. Но вторым зрением я все же подсматривал за тем, что творится за дверью, да и Эмма постоянно снимала показания с работающего модуля, хотя Лен Дунте об этом не подозревал. «Скажите, Лен Дунте, она же восстановится?» — беспокойно помялся на Лен, когда маг собрался вернуться обратно в кабинет. «Конечно, хотя с соревнований я ее, разумеется, снял». Сархэ от него только отмахнулся. «Да дай с ними, с соревнованиями. Можно нам тут подождать, пока она выздоравливает? В этом нет необходимости», — понимающе улыбнулся старик. «Ленна находится под постоянным присмотром, и в силу ряда причин присутствие посторонних рядом с ней нежелательно. Но если вы вернетесь сюда после окончания турнира, думаю, Ленне будет приятно вас увидеть». Мы также дружно переглянулись, но потом Сархэ все же махнул рукой, и мы гуськом потянулись к выходу. И правда, чего под дверьми торчать, где даже присесть толком негде. К тому же старик прав, с турнира нас уже гарантированно сняли, так как мы потеряли одного из членов команды, что по правилам приравнивалось к проигрышу. Да и излишне громкие эмоции ничего хорошего Басха не принесут, даже в том случае, если они будут сугубо положительными. «Ничего,